Глава 31. Наконец-то снежные заносы на подходе к дому были успешно преодолены. Сосед расчистил нам подход к дому, и мы вошли в дом под его пристальным взглядом. Казалось, он до конца не верил, что дом действительно наш. Долго стоял и смотрел тоскливым взглядом, как Вейнар переносит в дом наши нехитрые пожитки. Сердце сжалось от жалости. Видимо, под снегом погребены и его мечты на это жилище. Интересно, почему он считает его своим? Зачем ему этот дом, когда есть свой? Мы перетаскивали вещи сначала на крыльцо, а затем, повторив ритуал с кровью, открыли дверь. Запах плесени, смешавшийся с легким ароматом древесины, обрушился на нас. После свежести морозного вечера запах ощущался более остро. Каждый наш шаг по скрипучему полу отдавался эхом в пустом пространстве. Пыль поднималась в воздух, танцуя в лунном свете и свете фонарей, проникающим с улицы в распахнутую дверь. Холодный ветер, проникающий через щели, радостно заключил нас в объятия, заставляя продрогнуть до костей. Замерзла. Заботливо поинтересовался Вейнард, я кивнула в ответ. Мы пошли дальше, заглядывая в распахнутые двери комнат. Зашли в самую большую, где стояли забытые вещи. Стул с обшарпанной спинкой, старинный письменный стол с растрескавшимся лаком. Провела пальцем по столу, оставив след на толстом слое пыли. Я подошла к окну и положила ладонь на стекло. Постепенно иней растаял, и передо мной появился зимний сад, укутанный снегом. Даже при плохом освещении я заметила, что кое-где свисала паутина. Старый камин требовал чистки, и разжечь его сегодня не получится. Ничего, завтра примусь за уборку, а сейчас есть и спать. Пусть в верхней одежде, но в своем доме. Свой дом. Это грело меня лучше любого огня и теплого одеяла. Пока я осматривала дом, Вейнард время зря не терял. Он сходил во двор и принес два ведра воды. Я быстро протерла все поверхности на кухне и накрыла на стол из того, что мы привезли с собой. «Что это было, Вейнард?» – спросила я, когда мы утолили первый голод, и я суетилась, готовя чай. «Что ты имеешь в виду?» уточнил он, расправляясь с кроличьей ножкой. «Почему этот странный мужик так агрессивно был настроен? Твердил, что дом его?» – спросила я, разрезая черничный пирог. «Про дом как раз все понятно». Вейнард сполоснул руки в тазу с водой, которую я приготовила как раз для этого. «Он не знал, что мы его купили». «Это как раз-таки и ясно», – рассмеялась я. «Ты не дослушала», — улыбнулся Вейнард и добавил невпопад. «Мне нравится, как ты смеешься». Я смутилась от простого комплимента, а в сердце закрался страх. «Почему он так сказал? Что хочет?» Руки задрожали, и кусочек пирога выпал на стол. Я вымученно улыбнулась. «Если, Вейнард, ты заметил мое состояние, то вида не подал и продолжал, как ни в чем не бывало». По законам Фаланда, если владелец имущества не проживает в своем доме более 5 лет, он теряет право на собственность. По истечении этого срока имущество переходит в собственность муниципалитета. Видимо, наш сосед уже в своих мечтах стал владельцем нашего дома. Брат выбирал себе кусочек пирога с капустой. Я пододвинула самый большой и румяный. «Что теперь делать?» – спросила я, старательно делая вид, что поправляю пироги на блюде, которое я нашла в навесном шкафу на кухне. «Завтра я пойду в муниципалитет и предъявлю наши права. По идее, на этом инцидент должен быть исчерпан», – рассудительно говорил Вейнард, «и я верю, что именно так все и будет». Я прибираю на кухне, оставляя на столе кусок сладкого пирога с черникой и молоко в блюдечке. Вейнард посмотрел, хмыкнул, но ничего не сказал, отправившись наверх. Я осталась одна. Нахлынули воспоминания, как я первый раз появилась в Рейнхерсте. Оставила на ночь угощение для домового, чтобы хозяин дома принял меня и не творил бесчинства. Эдуард пришел в бешенство, расшвыривая сладости по кухне. Тогда впервые я много лестных слов услышала о себе и своем уме. В Корнуолле нет домовых. Я должна была это знать. Нечисть не водится в стране, где святость помыслов и поступков на первом месте. Хозяин дома один. Это он, Эдуард. А я курица с мозгом размером, как грецкий орех. Тогда он еще не поднял на меня руку, но испугал страшно. Первая брачная ночь была похожа на кошмар, и разум, пощадив меня, стер воспоминания. Но это не помогло. Близость с Эдуардом всегда была похожа на истязание. Мне казалось, что когда он видел, что я недостаточно страдала, предпринимал вторую попытку. Страшные воспоминания не давали уснуть всю ночь, усугубляясь шуршанием на кухне. Я успокаивала себя тем, что уже не жена Эдуарду, что он завтра похоронит меня в сырой земле и с Божьей помощью никогда не вспомнит обо мне. Вейнард все больше нравился мне своим спокойствием. С ним я чувствовала себя в безопасности. Наша первая ночь в новом доме в некотором роде повторила ту ночь с Эдуардом. И мой брат приятно меня удивил. Он ничего не спросил о моих странных действиях. Мне даже показалось, что он знает, зачем я ставлю на столе еду и одобряет это. Может, он не такой, как Эдуард, но как же сложно доверять мужчине после всего, что произошло в моем браке. Эдуард привил мне стойкое отвращение к мужчинам. В рассветных сумерках меня сморил сон без сновидений, который прервало громыхание на кухне. Опасаясь, что это влез сосед, я замерла испуганным кроликом на кровати.